Глава 28. Первую попытку сопротивления внутри дворца встречаем на лестнице. Группа солдат, пытающихся забросить нас гранатами. Ударом воздуха отправляем метательные снаряды назад, и те рвутся на лестничной площадке, превращая противника в окровавленные куски мяса. Кабинет Морны расположен на третьем этаже, так что на втором не задерживаемся, просто проходим его. Вот около входа на третий нас снова ждет преграда. Бойцы соорудили импровизированную баррикаду из мебели, решив, что это сможет им помочь. Микка, освоившая работу с осколком, разносит ее в клочья ударом массы ледяных сфер. С количеством она, пожалуй, перестаралась. Их там не меньше сотни. Но эффект налицо. Перед нами не остается ни одного живого солдата. Идя дальше, внезапно сталкиваемся с каким-то мелко дрожащим мужчиной, выставившим вперед руки и что-то блеющим о сдаче в плен. По-моему, один из министров правительства Морны. Хлопает револьвер Скэнса, и чиновник падает замертво. По пути к кабинету бывшей соправительницы еще дважды встречаемся с солдатами. Один раз это лейб-гвардейцы в белых мундирах, которые перегородили коридор, выставив стволы винтовок из-за двух опрокинутых столов. А второй — нас пытаются атаковать с тыла бойцы в армейской форме, видимо, поднявшиеся со второго этажа. Обе схватки не заканчиваются для них ничем хорошим. Вот, наконец, и нужная дверь. Прищурившись, бью магией, и она слетает с петель, исчезая внутри помещения. Оттуда же доносятся звуки выстрела. С трудом сдерживая предвкушающий вопль, мчусь вперед и обнаруживаю перепуганного парня, который выпускает вторую пулю, пропавшую в туне. Виконт Сарет. Ублюдок, сменивший убитого графа Реннена на посту канцлера. А вот за его спиной стоит Морна, с изумлением смотрящая на меня. Степень удивления перевешивает страх настолько, что она начинает говорить. «Ты, рицарова смердящая тварь, как ты выжил?» На секунду замолкнув, продолжает. «Сейчас здесь будет Айвенда и...» Рявкую, перебивая ее. «Он мертв! Все его люди тоже сдохли! Никто не придет тебе на помощь, сука! Ты предала нас! Из-за тебя с нами сейчас нет друзей! И ты умрешь за это!» Виконт снова стреляет, а за спиной слышится голос Канца. «Я прикончу его!» Повернув голову направо, утвердительно киваю. И через мгновение Виконт орет от боли. Не знаю, какую именно комбинацию пустил в дело Канц, но аристократ вопит так, что, кажется, сейчас лопнет от натуги. А потом с выпученными глазами опускается на пол, выплевывая кровь. Шагаю вперед, сжимая в руке Хьярк, и вижу, как Морна поднимает руку с револьвером. Выстрел. Еще один. Девушка, похоже, не хочет принимать факт бесполезности и отстреливает весь барабан. Когда оказываюсь почти вплотную к ней, хватает кинжал. «Бейся, как мужчина, жалкий трус!» Зарычав от ярости, бросая взгляд на Танфоя, выплевывая приказ. «Поставь щит на всех, кроме меня!» Убедившись, что парень меня слышит, деактивирую заклинание и скалюсь в ухмылке. «Давай, теперь у тебя есть шанс меня достать». Не успеваю договорить, как Морна бросается в атаку. Надо сказать, действует вполне ловко. Сталь едва не рассекает мне горло. Отшатнувшись, наношу ответный удар, цепляя краем лезвия ярко запястье. Девушка в ответ хватает массивную пепельницу, запуская в меня. И сразу же атакует повторно, пытаясь достать клинком. Тело, накачанное алхимическим коктейлем, успевает среагировать, рванувшись в сторону, вонзаю лезвие ей в живот. Вывернувшись, отскакиваю в сторону, избежав еще одного удара кинжала, и с рычанием рассекаю бицепс на правой руке, заставив девушку выронить кинжал. После чего ударом ноги отправляю ее на пол. Сейчас мне плевать, что она женского пола и что когда-то была адекватной. Единственное мое желание — потушить внутренний огонь, который требует чужой крови и страданий. Наклонившись к пытающейся подняться Морне, всаживаю сталь в бедро ноги, заставляя ту снова рухнуть на пол. Глянув на ее перекошенное от страха и ненависти лицо, выстреливаю две фразы. «Я бы отдал тебя своей армии, сука. Провез по всем городам империи, чтобы каждый мог трахнуть бывшую правительницу. Тебе повезло, что часть меня понимает. Ты, Эйгар, и так делать нельзя. На мгновение замолчав, вгоняю Хьярк во вторую руку, которую она пытается дотянуться до какого-то предмета под столом. Знаешь, что самое смешное? На самом деле я не Эйгор, а человек из другого мира, которому было плевать на престол и все ваши игры возле него. Я никогда не собирался захватывать трон и править этой гребаной империей. Слышишь? Ты сама вынудила меня на подобные действия и умрешь только из своей собственной глупости. Несколько секунд смотрю на лицо девушки, где проступает неподдельное изумление. Потом вгоняю Хьярк в живот, полностью вскрывая его. Добравшись до грудной клетки, вытаскиваю оружие и снова смотрю на лицо девушки, которая все еще жива. Слов больше нет. Все, что я хотел сказать, уже озвучено. Поэтому я просто сижу и смотрю на нее, пока Морна не прекращает дышать. Поднявшись, вытираю ярко салфетку на столе и, спрятав в ножны, достаю Веннингтон. Выстрел, и разрывная пуля увечит череп девушки. Так будет надежнее. На площади отряд солдат. Человек 200, как минимум. Направляются ко входу во дворец. Переведя взгляд на Скэнса, замершего в дверях, довольно киваю. Возможно, с ними Каттон. Он тоже должен сдохнуть. Задумчиво оглядывающий кабинет Кольт внезапно интересуется. А что дальше? Мы просто будем убивать, пока враги не закончатся. Глянув на него, сначала не понимаю, что имеет в виду Подгорный, и старейшина пытается объяснить. Палач мертв. Морна и ее канцлер убиты. Судя по вашему настрою, Фост тоже не доживет до утра. Я прекрасно понимаю, что вам сейчас не до того, но противник обезглавлен, а столица ваша. Осталось открыть портал и перебросить сюда подкрепление, чтобы установить полный контроль. Какая-то часть моего сознания понимает, что глава общины Подгорных прав. Сейчас самое время полностью занять Хердос. Вот только у этой разумной части моего мозга не осталось рычагов воздействия на все остальное. Скривив губы, хриплю. Сначала мы доведем дело до конца. Мертвы далеко не все. Шагнув к двери, на ходу отдаю команду. Вниз, встретим этих ублюдков по пути. Воздушный щит я снова беру на себя. Струны от переливаемой мощи слегка вибрируют, но это не идет ни в какое сравнение с нотными комбинациями, которыми я разгонял дирижабль. Вполне терпимо. Или нервное напряжение и алхимия сглаживают ощущения. С солдатами сталкиваемся на уровне второго этажа. Среди них оказываются сразу двое магов, немедленно попытавшихся нас достать. Их объединенный удар концентрированным пламенем едва не пробивает защиту, и я с криком отвечаю нотной связкой, создающей вихрь с вплетением ледяных осколков. Эффект в замкнутом пространстве превосходит все ожидания. Небольшой рукотворный смерч перемалывает тела противников, превращая их в кровавую кашу. А в финале еще и разносит лестничный пролет. Закончив, некоторое время разглядываю месиво внизу, а потом снова начинаю подниматься наверх. Не знаю, был ли в составе этого отряда Фост, но точно уверен, что стоит проверить помещения, выделенные под штаб обороны города. Если генерал все еще жив, то может быть там. По дороге к штабу не сталкиваемся с сопротивлением. Такое ощущение, что солдаты или покинули свои посты, или были в полном составе сняты для защиты Морны. Зайдя внутрь, обнаруживаю там два десятка офицеров, которые испуганно разглядывают нас, сжимая в руках оружие. Правда, стрелять никто из них не решается. Видимо, понимает, что раз нас не остановили до этого, то свинец не поможет и сейчас. Обведя их взглядом, собираюсь ударить магией, но на мгновение задерживаюсь. В голове бьется мысль, что далеко не все из них могут быть причастны к происходящему. А вот Канс не медлит. В воздухе мелькают нотные символы, и военные разом валятся на пол, вскидывая руки к лицу. Судя по симптоматике, на этот раз Станфой лишил их воздуха. Покинув штаб, спускаемся по второй лестнице вниз. А вот на улице я останавливаюсь, не зная, куда направиться дальше. Где может быть Фост? Возможно, все-таки погиб с тем отрядом, что пытался прорваться наверх. Пока стою, выбирая направление движения, на окраине площади снова появляются солдаты. и через секунду слышится рявкающий бас. «Вперед, Харково отродье! За империю и престол! Кто побежит, пристрелю лично! Снарок, где паратанки? Чтобы через 5 минут были здесь!» Усмехнувшись в темноте, шагаю навстречу звукам. Остальные движутся рядом, и первым снова бьет Канц. Слышу крики умирающих солдат, и на момент кажется, что живых там не осталось, что вызывает легкое сожаление. Генерал погиб легкой смертью. Но через мгновение бьют выстрелы винтовок и раздается рев Фоста, пытающегося ободрить бойцов. Дальше идем под прикрытием щита, поражая немногочисленных противников свинцом. Когда в поле зрения оказывается Катан, справа слышится голос Канца. «Этот мой! Ты уже убил двоих!» Внутри имеется дикое желание прикончить командира 5-го корпуса самостоятельно, но аристократ в чем-то прав. Выдавливаю из себя слово «действуй». И Танфой мчится вперед, выставляя перед собой индивидуальный щит. Рявкает револьвер генерала, вполне предсказуемо, не нанося никакого вреда. А потом воздух заполняет его жуткий и полный боли вопль. Приблизившись, понимаю, что сын Хёрдиса использовал какую-то из новых нотных комбинаций. Кожа военного уже растворилась, и теперь настал черед ребер с грудной клеткой. Орет он еще 10 секунд, пока кости не исчезают. А сам Фост не превращается в кучку внутренних органов и костей на мостовой. Подняв взгляд, обвожу им площадь. Живых здесь больше не осталось. Все уцелевшие солдаты обратились в бегство. Наши цели мертвы, а желание мести все еще осталось. Только вот вымещать свою боль больше не на ком. Я согласен с господином Кольдом. Нужно заняться переброской сюда войск, пока с Хердосом не завладел кто-то еще. Покосившись в сторону Тадеша, еще раз осматриваю окрестности. Пожалуй, он прав. Но как же хочется выпотрошить еще 10-другой ублюдков. Судя по молчанию Канца, его обуревают те же самые мысли. В конце концов, беру эмоции под контроль и пытаюсь вспомнить, как можно настроить пространственный портал. Вроде там была нотная комбинация для наводки по артефакту связи другого мага. Спустя несколько минут возвращаемся во дворец, который продолжают покидать служащие и солдаты. Вижу, как люди выпрыгивают из дальних окон, сразу же устремляясь в сторону. А я достаю записную книжку, перечитывая строки. Внутри полный раздрай. С трудом заставляю мозги шевелиться. Убедившись, что артефакт связи можно использовать для получения координат, поднимаю глаза на Канца. «У тебя должен быть контакт с одним из магов при армии». Тот кивает, а я прикидываю, с кем можно установить контакт в Гвойске. Артефакт связи точно есть у Карвеллы, но я с ней ни разу не связывался, а без слепка это будет сложно. Другой вариант — Айлас. Но и с ним точно такая же проблема. В итоге первым делом связываемся с одним из магов, оставшимся с армией. Навожусь на его координаты и открываю портал прямо посреди одного из залов дворца. Скоро из серого бублика начинают появляться первые солдаты, с удивлением озирающиеся по сторонам. Стабилизировав заклинание, наблюдаю за бойцами, пока Микка и Круацина раздают приказы. Канц тоже молчит, предполагаю, что у парня сейчас тоже не то состояние, чтобы заниматься практическими вопросами. Впрочем, почти сразу передаю командование одному из бригадных командиров. Сам Кравнец пока остается с основными силами, но для командования поступающими отрядами хватит и одного старшего офицера. Задачу ему ставлю крайне скупо — установить контроль над прилегающей к дворцу территорией, постепенно продвигаясь дальше. Стиснув зубы, цежу слова о том, что при контакте с солдатами 5-го корпуса необходимо предложить сдаваться в плен. Меня беспокоит только в крайнем случае. Офицер молча берет под козырек. И только когда отходит в сторону, понимаю, что вся моя одежда забрызгана кровью и частично изорвана. Как будто я только что бился в рукопашную. А от правой штанины вообще мало что осталось. Все, на что меня хватает дальше, использовать контакт армейского мага с Карвеллой, чтобы открыть второй портал в Гвойск. Первым оттуда появляется Фостон, присвистнувший при виде интерьеров дворца, Ему же и ставлю задачу перебросить сюда все книги из седьмой секции хранилища. До момента, когда процесс будет завершен, отправку солдат не начинать. Тот тоже отдает воинское приветствие и, крутнувшись на месте, возвращается назад. Поддержка сразу двух пространственных пробоин заставляет струны работать в усиленном режиме, но нагрузка пока не слишком критична. Отхожу в сторону, стремясь убраться подальше от шума и гомона солдат. Навстречу показывается Канц, вынурнувший из какого-то кабинета. Молча протягивает сигарету, и я замечаю вторую у него в зубах. Через минуту уже сидим в темном кабинете, выпуская дым. У дверей располагается мрачная Микка, а сам Танфой на середине сигареты неожиданно спрашивает. «Они же могли выжить? Айрин, Эйкар, Джоэл! Мы ведь попробуем вытащить их из того мира!» На момент остановив движение руки со сжатой в ней сигаретой, машинально пожимая плечами. «Могли. Шанс невелик. Но в теории такое может быть. И да, мы попытаемся их вытащить. Обязательно, Канц. Обязательно. Вижу, как слегка движется его силуэт в темноте. Сразу, как закончим совсем в этом дерьмовом городе». Докуриваю в полной тишине. Потом Танфой берет вторую сигарету, и я тоже тянусь к пачке. Снаружи доносится шум голосов. Нам продолжают прибывать солдаты и офицеры, которых сразу отправляют заниматься делом. По-хорошему, наверное, стоит вернуться к ним. Но боюсь, сейчас я не гожусь на роль командующего и вряд ли смогу вдохновить их на что-то, кроме массового истребления всего живого. «А если не вернем их? Что станем делать, Кирн?» Тяжело вздохнув, отвечаю встречным вопросом. «Какие у тебя варианты?» В темноте мерцает огонек сигареты, какое-то время проходит в тишине. Потом парень начинает говорить. «Честно, хотелось бы убраться подальше отсюда, засесть где-то и хлестать Хирс». Чуть помолчав, продолжает. «Но нельзя! Сдать империю южанам после всей пролившейся крови будет... неправильно. И те знания, что оставил палач, тоже нельзя бросать. Эйкар хотел бы открытие нового университета. Возможно, даже не одного. Мы должны сделать это, а потом можно будет отдохнуть». Затянувшись, печально усмехаюсь. «Тогда принимай должность канцлера империи, Канц. Помню, ты не хотел. Но больше никого не осталось». Со стороны аристократа слышится сдавленный звук. «Но когда все закончится, я уйду в отставку, Кирн. Пойду преподавать в университет и буду трахать студенток. Или построю себе поместье около моря. Все это рицару дерьмо, но сжигает тебя заживо». Кивнув, понимая, что движение он все равно не видит, и отвечаю голосом. «Как скажешь. Но сначала надо разобраться с армией южан и аристократами. Перед тем, как мы сможем отдохнуть, надо проделать массу работы». Тот вздыхает, а на пороге появляется офицер, который опасливо косится на Микку. «Ваше императорское величество, центр города под нашим контролем. Ждем сосредоточения здесь всех войск, чтобы продолжить наступление. Начальник штаба просил передать вопрос, можно ли увеличить пропускную способность портала, чтобы ускорить переброску солдат». Выматерившись про себя, поднимаюсь. «Без моего участия все-таки не обойдется».